В зале было три двери. Одна, через которую мальчики вошли сюда, и две по бокам. Но боковые двери были заперты. Ребятам пришлось вернуться в коридор и открыть вторую дверь. Она вела в третий по счету коридор, размером со второй, но только с одним круглым окошком и небольшой одностворчатой дверью справа. Мальчики открыли ее и увидели две небольшие смежные комнаты. Первая была пуста, вторая заперта. Мальчики посмотрели в замочную скважину и увидели кровать с неубранной постелью, ночной столик, шкаф, бюро с полукруглой крышкой и два больших мягких кресла. Там была, по-видимому, спальня графини. В той комнате, где сейчас стояли ребята, подымалась вверх лестничная клетка. Зашитая со всех сторон досками, она имела вид огромной деревянной коробки. Несомненно, она вела в мезонин. Но начиналась лестница в спальне графини, а спальня была заперта. Значит, графиня нарочно устроила здесь свою спальню, чтобы никто не мог подняться по лестнице в мезонин. Мальчики попытались открыть дверь в спальню, но она не поддавалась. В прорезь двери было видно, что она закрыта на два замка. Не взламывать же ее. Тогда они попробовали, крепка ли деревянная обшивка на лестничной клетке. Доски едва держались. Чуть-чуть нажать ломиком, и они отойдут вместе с гвоздями. Но у мальчиков не было с собой никакого инструмента. Миша велел Генке спуститься по винтовой лестнице вниз, в нижний коридор, и поискать там ломик. «Даже не ломик, а какую-нибудь железяку», — сказал Миша, «чтобы можно было ее просунуть под доски. Только осторожно, тихо». Вскоре Генка вернулся с каминными щипцами в одной руке и большим, хотя и сломанным утюгом, в другой. Мальчики вставили щипцы между досками и, тихонько постукивая по ним утюгом, оторвали две доски. Через образовавшееся отверстие они вскарабкались на лестницу. Она была деревянная, прямая, довольно широкая и приводила в мезонин — низкое квадратное помещение, заваленное всякой рухлядью. И так же, как внизу, среди этой рухляди, была проложена узенькая дорожка к окнам. Их было три. Два крайних, застекленные, а средние, закрытые ставнями. Ставни запирались простым ржавым крючком. Мальчики откинули его, распахнули ставни. В нише стояла бронзовая птица. Птица стояла к ним спиной. Высота ее была приблизительно около метра, размах крыльев — метра полтора. Отсюда отлично просматривалась вся окрестность, все подходы к дому. Лагерь был как на ладони. Виднелись фигуры ребят, и было совершенно очевидно, что они бездельничают. Одни бестолку снуют взад и вперед, другие занимаются чем-то совершенно непонятным, прохаживаются, куда-то бегут. Их поведение казалось нелепым и смешным. Но не следует отвлекаться. Надо поскорее открыть бронзовую птицу. Как и тогда в музее, Миша двумя пальцами правой руки сначала осторожно, а потом сильнее нажал ей на глаза. Есть! Голова птицы откинулась назад. Значит, и здесь тайник. Все предусмотрено правильно, все точно. Миша засунул руку в тайник, нащупал там бумажку и вытащил ее. Это был свернутый трубкой чертеж, нанесенный на обыкновенную кальку. Мальчики развязали ленточку и развернули чертеж. На нем были нанесены какие-то линии и цифры. Но разбираться сейчас в чертеже не было времени. Надо взять его с собой, перерисовать и до возвращения графини положить обратно. Мальчики закрыли птицу, накинули крючок на ставни, спустились во второй этаж, вставили на прежнее место доски лестничной клетки и по винтовой лестнице добрались до людской. Здесь они плотно закрыли дверь, стараясь загнать гвозди на их прежние места. Иначе графиня догадается, что дверь открывали.